Да он бы просто не смог оглушить человека этим предметом. Он бы наверняка стукнул его не так, если бы даже и стукнув. Не сумел бы. Он слишком нежное создание, мистер Эндерби. Он не переносит даже, когда убивают ос. Он всегда пытается выпустить их из окна, не трогая, и они обычно его жалят. Впрочем, хватит об этом. Вам надо только прислушаться к моим словам и начать с предположения, что Джим невиновен. «Вы считаете, что кто-то умышленно пытается обвинить его?» — спросил Чарльз Эндерби в сугубо журналистской манере. «Нет, не думаю. Видите ли, никто не знал, что Джим едет повидаться с дядей. Конечно, с уверенностью сказать нельзя, но я отношу это за счет совпадения и невезения. Что нам еще надо установить, так это причину убийства капитана Тревельяна, мотив. Полиция уверена, что это дело рук своих, и никакой это не бродяга, а окно сломано для отвода глаз. Оно ведь было не закрыто. «И это все вы узнали в полиции?» «По сути дела, да», — ответила Эмили. «Что это значит, по сути дела?» «Горничная в гостинице рассказала мне, а ее сестра замужем за констеблем Грейвзом, так что ей, конечно, известно, что думает полиция». «Хорошо», — сказал Эндерби. «Значит, не грабители. Работали свои». «Верно», — подтвердила Эмили. «И полиция, вернее, инспектор Наракот, а он, по-моему, очень здравомыслящий человек, начал выяснять, кому выгодна смерть капитана Тревельяна. А тут Джим торчит, словно гвоздь, так что они теперь и не подумают, как следует разобраться с другими вариантами. Вот ими-то нам и придется заняться». «Вот бы была сенсация, если бы мы с вами обнаружили настоящего убийцу. Криминалист из Daily Wire. Вот бы какой я получил титул. Впрочем, это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — уныло добавил он. «Такие вещи происходят только в романах». «Глупости», — сказала Эмили. «Такие вещи происходят со мной». «Вы восхитительны», — снова не удержался Эндерби. Эмили вытащила маленькую записную книжку. «Теперь давайте приведем факты в систему. Джим, его брат, сестра и тетя Дженнифер получают равные суммы после смерти капитана Тревельяна. Сильвия, это сестра Джима, она и мухи не обидит, но я не сказала бы этого о ее муже, это невероятный грубиян. Творческая, видите ли, натура. Отвратительный тип. Имеет любовницы и все такое прочее. Похоже, что с деньгами у него туго. Деньги, которые им предстоит получить, фактически принадлежат Сильвии, но это не имеет никакого значения. Он сумеет быстро их выманить у нее». «Похоже, чрезвычайно неприятная личность», — сказал мистер Эндерби. «Да, но интересен и весьма смел в некотором отношении. Женщины так и липнут к нему. Зато мужчины, настоящие мужчины, его не переносят». «Значит, это подозреваемый номер один», — сказал мистер Эндерби, тоже делая пометку в блокноте. «Выяснить, где он побывал в пятницу, легко под предлогом интервью с популярным романистом в связи с убийством. Как вы находите, а?» «Замечательно», — сказала Эмили. «Затем идет Брайан, младший брат Джима. Он как будто в Австралии, но ведь мог и вернуться. Людям свойственно иногда совершать поступки без предупреждения». «Может быть, ему телеграфировать?» «Телеграфируем. Ну, а тетя Дженнифер, я полагаю, к этому отношения не имеет. Судя по тому, что я о ней слышала, человек она удивительный и с характером. Однако она ведь была все-таки в Эксетере. Не так уж и далеко. Она могла приехать навестить брата. А он мог сказать что-нибудь неприятное о ее муже, которого она обожает, и она могла прийти в ярость, схватить эту штуку и ударить его». «Вы в самом деле так думаете?» — с недоверием спросил мистер Эндерби. «Нет, не думаю. Но, впрочем, кто знает. Потом, конечно, идет этот ординарец. Его жена — племянница миссис Беллинг. Вы знаете, миссис Беллинг, что содержит три короны? Пожалуй, поплачь-ка я по возвращении у нее на плече. Кажется, это такая добрая, романтическая душа. Она, конечно, пожалеет меня, ведь моему возлюбленному предстоит отправиться в тюрьму, и у нее может сорваться с языка что-нибудь полезное для нас. Ну и потом есть еще этот Ситтафорд-хаус. И знаете, что меня удивляет? Нет, а что? Эти дамы. Ну, те, что сняли дом капитана посреди зимы. Чрезвычайно странные обстоятельства. «Да, необычное», — согласился мистер Эндерби, — «и в основе его может быть что-то такое, что имеет отношение к прошлому капитана Тревельяна. А история со спиритическим сеансом тоже довольно подозрительна. Я думаю, не написать ли мне о ней в газету? Получу суждение на этот счет сэра Оливера Лоджа и сэра Артура Конан Дойла, каких-нибудь актрис, других читателей». Артур Конан Дойл, 1859-1930, знаменитый английский писатель, прославившийся своими новеллами и повестями о сыщике-любителе Шерлоке Холмсе, в последние годы жизни увлекался спиритизмом. Оливер Лодж, 1851-1940, крупный английский физик, в своих трудах допускавший идеалистические, близкие к махизму теории, электрическая теория материи. Взгляды английских махистов, в том числе и Оливера Лоджа, разоблачены Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Что за история со спиритическим сеансом? Мистер Эндерби тут же изложил ее во всех подробностях. Ведь все, связанное с убийством, было ему уже так или иначе известно. «Странно, не так ли?» — закончил он. «Я позволю себе сказать, наводит на размышления. А может быть, что-то и есть в этом? Я впервые по-настоящему сталкиваюсь с подобным случаем». Эмили слегка поежилась. «Терпеть не могу всякую чертовщину», — сказала она. «Только, похоже, действительно в этом что-то есть. Но какой ужас!» «В этом общении с духом я не вижу практического смысла. Если дух сумел сообщить, что капитан мертв, что же он не сказал, кто его убил?» «Я чувствую, что именно в Ситтафорде должен быть ключ к разгадке», — задумчиво сказала Эмили. «Да, нам нужно там как следует все разузнать», — сказал Эндерби. «Я нанял машину и еду туда примерно через полчаса. Вам лучше отправиться со мной», — обязательно сказала Эмили. «А майор Барнаби?» «Он пошел пешком», — сказал Эндерби. «Сразу после коронерского следствия. Знаете, приглашал и меня составить ему компанию. И охота тащиться по такой грязи». «А машина пройдет?» «Да. Сегодня как раз первый день, когда уже можно проехать на машине». «Ну что ж», — сказала Эмили, поднимаясь, — «пора возвращаться в гостиницу. Я уложу чемодан и немного поплачу на плече миссис Беллинг. И, пожалуйста, особенно не расстраивайтесь», — довольно глупо напутствовал ее мистер Эндерби, — «полагайтесь во всем на меня». «Именно это я и решила сделать», — сказала Эмили, полностью противореча своим намерениям. «Так прекрасно, когда есть на кого положиться». Эмили Трефусис в самом деле была весьма искушенной молодой женщиной. Глава 12. Арест. По возвращении в Три Короны Эмили посчастливилась наткнуться на миссис Беллинг, которая стояла в коридоре. «Ой, миссис Беллинг!» — воскликнула она. «А я сегодня днем уезжаю». «Понимаю, мисс. Поездом 4:10 в Эксетер?» «Нет, я еду в Ситтафорд».